5.05.72. Преи монитусе, преи минитусу, или по-русски «кто предупрежден, тот вооружен». Добавлю, кто предупрежден и не вооружен, тот дурак и полный идиот. Я к тому, что утром иду, несу портфель, сменку и сумку с тозом, а за поворот до школы меня встречает злой Санек. В стороне пара его друзей, но они именно в стороне. Тут дело такое, разборки один на один считаются плюс-минус по чесноку, типа двое дерутся, третий не мешай. За другие расклады можно огрести, как за наезд. Многое зависит от того, кто за кем стоит. У Быстрова в кулаке зажата свинчатка, и он начинает базарить. Зря, я уже готов. Когда пацан замолк и стал замахиваться, выдергиваю руку из кармана. Легкий бах, и Саня поплохело. Не рассчитал я малеха, многовато ему пришлось. Зато прямо в морду лица. Поднимаю свинчатку и спрашиваю. «Ты что про мою маму говорил?» Получаю в ответ кашель и много нехороших слов. Бить не стал, ему и так не очень здорово. Пошел дальше. В школу опаздывать нехорошо. На первом уроке наша классная Мария Ивановна велела сразу идти к военруку, пристреливать винтовку. К мелкашке я взял из дома коробку с сотней патронов. Геннадий Афанасьевич — благородный человек. Из скудных школьных запасов выделил 20. Правда, из них 10 отстрелял сам на пристрелке моего ствола. Школьная ТОЗ-8 была раздолбана многими поколениями школьников. В прошлом будущем за районные соревнования я брал ее и получил почетное предпоследнее место. С новой игрушкой результаты по категории 10 выстрелов 25 метров лежа без упора получились на уровне второго взрослого разряда. В трех сериях я не выбивал меньше 88. На первенстве школы, стреляя с упора, всего 81 набрал. Тренер очень впечатлился и отправил меня на большую перемену. В столовке узнаю, что Саня у окулиста. Приятели не догадались ему глаза промыть, а может, не захотели связываться. Свинчатку отдал Пушкину. По местным понятиям, свинчатка в пацанской разборке неправильно, вроде как мелочь по карманам в школьной раздевалке тырить. Пожаловался, что он мою маму поминал. Я ему зато не вмазал, пожалел. Но нельзя матери ругаться, такое вовсе не по понятиям. Зуб обещал пояснить Саньку, что мама — дело святое, трогать ее нельзя. Пацаны в легких непонятках. Вроде я победил, но как-то неправильно. С одной стороны, свинчатка против своего же пацана точно косяк, тем паче против слабосильного дистрофика. С другой, на махру в глаза вроде запрещения нет, хотя раньше так не делали. В конце концов, приговорили мою победу. За столом Ириска почему-то глаза отводит. Зато Соня села рядом со мной. Когда вернулся в тир, Геннадий Афанасьевич уже поигрался с грузиками, переставил кольцевую мушку и чуть ослабил спуск. На следующих сериях я выбил 89, 91, 90. На радостях военрук заставил вычистить винтовку. На работе сперва перекусил, затем пошел рисовать таблички. А что делать? Работать-то надо. Тут Марк Аркадьевич зашел, похвалил и начал разговор. Что-то у него глазки бегают. Видать, непростая тема будет затронута. Начинает мягко. Так, мол, и так. Ты мальчик спокойный, умный, тихий, работящий. Опять же, дядя Петя вспомнил, что я обещал ему посылочки на материк привезти. Расходы оплатят, командировочные дадут, а по возвращении получу целую 1000 рублей. Тогда я на чистом глазу невинно спрашиваю. Дядя Витя в курсе? Замялся наш директор. Все-то он знает про своих подчиненных. «Алеша, ты умный мальчик и правильно понял ситуацию. У Виктора Тимофеевича была сложная жизнь, и мы с тобой не имеем права его осуждать. Про деловые вопросы он не в теме». Ну, раз так, пришлось согласиться отвезти посылочку. Скрепили мы договоренность рукопожатием, а на прощание директор мне с нажимом говорит. «Кроме нас троих о передаче посылки никто не знает. Давай постараемся не увеличивать число посвященных». «Понятно. Придется вести шлих на материк». Я в делах не участвую, меня никто не знает. Молодой еще к тому же. Если попадусь, то, как малолетний, отделаюсь сравнительно легкими неприятностями. Раньше золото добывали по всей Камчатке. В поселках его принимали за год конторы, расплачивались специальными бонами, за которые можно было купить дефицитнейшие товары. Даже в разгар войны шоколад, какао и прочие изыски лежали на прилавке. Так дела велись, пока в 1950 году не вышло постановление Совмина о мерах по снижению затрат на добычу золота. вдруг и сразу прикрывшие целую отрасль для частных артелей. На основании постановления резко снизили приемную цену золота и закрыли магазины, торгующие за боны. А продажа кому-либо, помимо государства, и раньше была вне закона. Старатели сначала зароптали, потом успокоились, сочли промысел невыгодным и стали искать другой заработок. Однако еще Салтыков-Щедрин сказал: «Суровость законов Российской империи смягчается необязательностью их исполнения». Некоторые люди продолжали мыть золото. Куда сбывали? Не знаю. Слышал, что еще сибирские золотоноши до революции ходили продавать золотой песок в Китай. Да и сейчас, коли есть возможность, наверняка кто-то ею пользуется. Окружающие относились к старателям неплохо. Работящие мужики тяжелым трудом намывают золото. Не воруют, не грабят. А что запрещено? Так у нас вечно все запрещают. Вон и корки в нерест не возьми, кричат «браконьерство». Сами-то ее, небось, трескают, аж за ушами трещит. В общем, по понятиям поселка, я не сделаю ничего предосудительного. Официально знать содержимое посылки тоже не буду. Если и схватят на перевозке, сойду за молодого наивного лопуха. Его попросили, а он и согласился помочь хорошему человеку. Лет мне меньше 16, так что менты сильно вязаться не должны. На заметку возьмут, как не взять. Присматривать для случая будут, ну и только. Нет, хорошо придумали, грамотно. Чувствуется большой опыт в деле.